Герой узнал, пожалуй, самое важное про себя в новом мире. Теперь ему придется делать выбор, с кем он. С потерявшими влияние и возможности магами? Или с людьми, которые спасали его жизнь, но убьют, не раздумывая ни секунды, как только увидят его второе, скрытое от всех лицо? Выбор сложен, но герою придется его сделать. Иннокентий Белов. «Слесарь 3». Читает Сергей Уделов. Глава первая. Дома с трудом вылез из кольчуги. Все же не мой размер. Оно и понятно, народ местный мне по плечо. Не все, но многие. Вот в плечах много, кто побольше. Народ в корень растет, как и в нашем средневековье. Добрался до матраса, опять вспомнив про незаказанную до сих пор кровать. Черт, теперь можно не спешить с этим делом так уж сильно. Рыжий — это серьезнейшая проблема. Особенно мне не понравилась реакция охотников. Нет, чтобы успокоить меня, сказать, что всех постреляем и похороним. Драгер как-то съехал в сторону и предложил мне выживать самому. Прямо так не сказал, но я почувствовал такую интонацию в его голосе. Да и приятель Кросс что-то слишком сильно сдержан оказался, как переговорил с драгером, никак меня не поддержал. Придется заняться рыжими первыми. Ну как первыми? Так-то они меня уже заказали, и по всем мнениям опытных в этом деле людей не отступятся, пока не достанут. Придется срочно узнать, сколько их в городе и чем занимаются. Официально чем занимаются, где у них место работы. Про неофициально я уже примерно знаю. Тоже ничего успокаивающего для меня, просто крутые бандиты, очень сплоченные. С такими мыслями я забрался под простыню, обнаружив там сладко спящую и сопящую Гриту. И спокойно уснул, несмотря на тревожные мысли и плохие предчувствия. Устал за день переживать, как все устроится. В конце концов, я предупредил нападение подготовленного убийцы, и уже сам убийца с посредником никому ничего не расскажет. День-два у меня есть в запасе, чтобы что-то придумать и подготовиться. Я знаю, кто мои враги, они еще не в курсе о моем спасении. Хотя теперь они про меня многое знают. Утром проснулся с трудом, хорошо, что Грита позвала на завтрак. Совесть ей не позволила съесть и мою порцию. Хороший все-таки человек, хоть и звезда. Все больше и больше ей становится по отзывам клиентов трактира. После завтрака и водных процедур я снова сижу в ратуше, постигая науку снабжения. Тильс уже понял, что я хорошо разбираюсь в цифрах и запоминаю все нормы снабжения на раз. Мне осталось еще так посидеть пару дней до обеда, и можно переезжать в более тихое место. Все данные я уже перенес на таблички, имея их под рукой, можно сразу решать все вопросы. Другие секретари тоже стали относиться по-дружески. Я не задаюсь и вежливо спрашиваю, что меня интересует. Парни оказались в основном холостые и гордятся тем, что ходят по выходным в лесу и журавля. Я частенько болтаю с ними о местных известных личностях, о пиве и боях на деньги. Парни подают себя знающими и опытными ловеласами. Я же только посмеиваюсь про себя, представляя их лица, когда встречусь с ними в трактире рядом с Гритой. О певице парни рассказывали с реальным придыханием и восторгом, как о чем-то недоступном и потрясающем. Добромся я тоже добрался. В этот раз опытный чиновник меня узнал и попытался поставить на место своим очень важным видом. Но я громко высказал свою продуманную просьбу, требования, ссылаясь на необходимость эффективного труда для защиты города и качественного снабжения гильдии. Это абсолютно непоколебимые аргументы. Отказать старый бюрократ мне не может, но явно собирается долго пудрить мозги, как я хорошо понимаю. Бромс обещает подумать, и я обещаю зайти вскоре, чтобы получить отдельный кабинет для нужд гильдии. Для очень уважаемых Альса и Турина. И, естественно, для повышения своего статуса не в коридорах же нам согласовывать и обсуждать сведения под грифом «для служебного пользования» и «совершенно секретно». Там дел не на 5 минут. Серьезные разговоры вести будем между собой и с чиновниками ратуши. Тем более, требуется обсудить с ними мою задумку получать на активных охотников по нормам боевых действий. Бюрократическая машина явно не готова к такой наглости от только что принятой на содержание структуры. Но железо придется ковать пока горячо. По слухам, Альс укатил в сторожку. Наверняка обсуждает с Турином, что делать с бунтарями и с властолюбцами Драгером и Кроссом. Вариантов немного на самом деле. Или понять и простить, И то, я не уверен, что парни сейчас вернутся после такого отношения и снова за маленькую денежку впрягаться в ярмо или дальше показывать себя суровыми и несгибаемыми начальниками. Пусть лучше будут суровыми хотя бы некоторое время, пока парни мне помогают решать возникшие проблемы. Впрочем, Драгер с Кроссом, наглядно увидев, сколько можно поднять деньжат за полдня подготовки и еще активных действий в ночи на пару часов, с почти таким же риском для жизни, что и в лесу, думаю, вряд ли вообще думают о быстром возвращении в строй гильдии. Мой план и щедрость реально подняли авторитет на недосягаемую высоту, даже по сравнению с Альсом. Должны поднять. Очень на это надеюсь. Они ведь делали точно то, чему их учили много лет. Только не в лесу, а в городе. Причем рядом с девками и пивом. Даже не пришлось на нудную и утомительную дорогу к предгорьям и обратно тратить пару осьмиц. Все делается прямо под боком. Имеются совсем рядом и объекты приложения опытных в насилии рук, и трактир с пивом, и хорошей едой. Так я думаю и уже ошибаюсь. Как скоро оказалось, жизнь гораздо сложнее, чем я представляю. Вопрос только, как перебить всю рыжую братью? Реальных бойцов всего двое, а тех гораздо больше, и они серьезные неукротимые бойцы. Вот это вопрос. Вовец бегал к Мортенсу. Там пообедал с парнями и их девками, они снова собираются идти по лавкам. По деньгам мы решили, что они забирают половину добытого, и я списываю долг, ведь парни меня реально спасли. Отдают мне 5 талеров под жадными взглядами своих подруг. Вот им теперь мозг вынесут жадные до золота бабы. Пока забираю арбалет в мастерскую, как образец для дальнейшего производства, но считаться он будет нашим общим имуществом. Пора и в общее вкладываться, если оно еще случится, это общее. Такая машинка с болтами стоит минимум 20 золотых, тоже основательный взнос в общее дело. Я убегаю в мастерскую, попросил парней дождаться меня перед ужином. Но передумал на выходе из трактира, сам пошел в другую сторону, решив заняться жилищем рыжих, подходами к нему и всем, что можно увидеть из-за ограды. Прогулявшись мимо закрытого двора рыжей братья, я понял, что это совсем непросто. Ворота добротные, крепкие, двор обнесен высокой под 3 метра каменной стеной, за забором виднеется довольно высокий дом в 3-4 этажа, сложенный из красного кирпича. Ничего не скажешь. Хорошо, рыжие основались в самом центре Астра. Даже странно, что верных псов-магов так ублажили городские власти. Или они одними из первых вернулись и заняли сами усадьбу. Впрочем, это не важно. Зато я нашел новую точку для наблюдения. Через невысокий двор от усадьбы я увидел большое здание и узнал в нем трактир, где работает Грита, тот самый, где отлично готовят. Тот самый, Лиса и Журавль. И комнаты под сдачу на 3-м этаже почти нависают над двором рыжих. Это показалось мне предчувствием удачи. Я еще не знаю, что буду делать, но уже понимаю, что удача может повернуться ко мне лицом. Стратегически важная точка для наблюдения за врагами — это просто подарок судьбы. Можно получить информацию об образе жизни рыжих, сколько их на подворье, как они охраняют себя, куда ходят и прочее. Драгер с Кроссом свободны, и мы уже прошли определенный совместный путь через лишение жизни моих врагов, достаточно сплотивший нас. Деньги, упавшие парням, очень их вдохновили, особенно тот восторг, который выказали девки, узревшие наглядно золотой дождь и тут же нашедшие кучу верных поводов бежать по лавкам. Хотел сказать парням, чтобы не разбрасывали золото горстями, но подумал, что для моей задумки это даже хорошо. Легче, окажется, подвигнуть на риск парней, когда постоянно требуются деньги. Правильно сделал, что забрал половину, быстрее созреет на вылазку. А то были мысли им на радостях от спасения все оставить. В мастерской я достал из мешка арбалет и вручил Крипу для детального разбора. Крип обалдел от качественной вещи и сразу с братьями полез изучать изделия, забив на работу. Потом прогулялись вместе до водора и обсудили с ним, как выковать упругую дугу для такого ложа. Кузнец тоже сразу признал арбалет как изделие рыжих, очень качественную и дорогую подделку. Нам такая миниатюрность, понятно, не нужна совсем. Материалы можно пустить дешевые, не полировать ложи и сделать без украшений. На таких условиях мы можем выдать продажную цену гораздо дешевле рыночной. Я сразу заказал водору 10 таких дуг для арбалетов из стали. Тем более он порадовал меня, что разыскал секрет для той самой очень упругой ковки. У кого-то из старых мастеров выпросил, как сам и похвастал. Да, дела явно идут в гору, и в ратуши, и на работе. Одна только беда — с рыжими уродами и их злопамятностью срочно придется что-то делать. Что делать, я еще не знаю, но понимаю, что разговорами не обойдемся. Придется много крови пролить. Только как это сделать в центре города против очень боевитого и сплоченного противника, не понимаю. Может, обратиться к властям? Поздно. Киллер и посредник уже убиты, мы сами замазались, пуще некуда. Ладно, может, наблюдение покажет путь к спасению. Стоит сразу же комнату на чердаке снять. На подставного человека, хотя зачем посторонних впутывать? Той же Грите можно снять, типа для отдыха. Не вызовет подозрений совсем. Конечно, и она и не нужна для отдыха. Вот хранить платье и прочее добро вполне сойдет. Придется кого-то нанимать, торчать у окна. Это у парней нужно верного человека спросить. Впрочем, сутками наблюдать не требуется. Только время, когда начинается активная жизнь в усадьбе. Да я сам понаблюдаю денек и почти все пойму, кто, куда, зачем и где есть слабые места. Ни к чему кого-то впутывать в мои проблемы, раз их придется кровью рыжих решать. Хотя какие нужны условия, чтобы победить рыжих без потери, самое главное, без широкой огласки, представить невозможно. Ну, мне деваться теперь совсем некуда. Или-или. Я пришел домой и растянулся на матрасе. Что же мы имеем? Судя по сумме, примерно в 10 тайлеров, найденной у Рябова, деньги у рыжих есть, и деньги немалые, что особенно печально. Противостоять такой группе с финансированием бесперспективно, без встречных действий. Это как против мафии бороться ожиданием, что убийцы промахнутся. Один раз уже промахнулись, потому что удалось предугадать, где ждать нападения. И серьезные профи оказались со мной в этот момент. Если бы не они, то 50 на 50, что остался бы я лежать перед воротами. Других желающих я, может, тоже смогу обнаружить за счет умения, а может, и не смогу. Или это будет удар ножом в темноте, или не в темноте, а да тот же выстрел из любого окна любого заброшенного дома или незаброшенного. Вариантов много. Да и профи мои могут оказаться в другом месте. Например, с девками по лавкам шарятся. Это у них теперь основное занятие по жизни. Отлично, что получилось денег забрать у Рябова. Хорошо, что он их не прятал, а носил на себе. Иначе точно помучился бы перед смертью. Но, видно, не совсем дурак. Готов был быстро убегать. И не ждал, что ежика так сразу повяжут и расколют. Парни без денег бы помогли. Но второй раз... Не уверен, что подписались бы, если бесплатно. А против рыжих вообще весь энтузиазм сразу потеряли. А так, охотники землю копытами роют. Получили 6 золотых за всего пару смертей и немного умения. Притом таких темных личностей, которых они и без денег должны щемить беспощадно. Ну, это когда в гильдии служат. Тогда однозначно. Сейчас схватить имеет право. Только пытать и убивать — явное преступление по законам города Астера. Рыжие вызывают еще более негативные эмоции, но ведь и страх тоже вызывает. Они уроды совсем другого уровня, не то что местная шантропа. Тут без финансовой приманки не обойтись. Деньги, понятно, у рыжих водятся. А что еще я видел? Есть несколько бочек с дорогим вином, однако это не наш вариант. Требуется время на обыск огромного дома. Народ очень рукодельный, почти гномы, трудно будет найти сразу. В бочках что-то спрятано. Именно поэтому меня и заказали, когда поняли, что я услышал неположенное. Точно. Только из-за своего взгляда на шум в бочке я имею проблемы сейчас. Теперь я после раздумий в этом уверен. Просто на наказание за грубость не тратят столько денег. 10 золотых в задаток и 10 после смерти заказанного наверняка. Рябой эти оставшиеся тайлера точно не получил бы, еще и задаток отняли бы. Но наглядно видно, что сильно торопили его с покушением. Ежик это тоже подтвердил. Значит, все же в бочках спрятано ценное и много. Горсточку золота и камней незачем прятать в такие места. Что же они могли вывести из гардии с такими предосторожностями? С такой сверхосторожной погрузкой 6 из 8 бочек? Пора посетить Корна. Он может знать, что такого ценного осталось на месте разрушенного города. Отсюда и будем танцевать. В любом случае, большие деньги у рыжих есть, парней можно определенно заинтересовать.